Конечно, Мэри было стыдно, что она предстала в таком виде перед американскими солдатами, да перед нашими мальчишками, ехавшими в других вагонах, но главное, что и закончилось так благополучно. А был у нас в дороге случай трагический. Брат и сестра Поликарповы на одной из остановок наелись ягод, неведомо какого растения. Они отравились и умерли. Мы похоронили их на станции «Зима». А родители в Петрограде ничего не знают и ждут своих детей домой, и никогда уж не дождутся. Дорогие папочка и мамочка, вы за нас с Катей не волнуйтесь. Мы ведем себя хорошо и осторожно, заботимся друг о друге. Да и воспитатели у нас очень хорошие люди. Здесь, в Сибири, тоже идет война. Мы видели вагоны, упавшие под откос, обгоревшие вокзалы. Иногда нам приказывают плотно закрывать двери, и мы проезжаем опасные места на большой скорости, без остановок. Это из опасений, что могут напасть бандиты. Но я думаю, что нас надежно охраняют красные кресты на вагонах, американские солдаты и сам Бог. Мы с нетерпением ждали, когда будет Байкал. Наконец дождались. Подъехали к Великому озеру рано утром. С запада Байкал окружен горами. Поезд двигался по очень узкому каменному карнизу. С одной стороны нависали скалы, чтобы их видеть, пришлось задирать голову вверх. А с другой стороны, далеко внизу, как в пропасти, простиралась гладкая поверхность озера, ни одной морщинки, как зеркало. Нам сказали, что такая погода на Байкале, когда совсем нет ветра, большая редкость, а чаще всего озеро бурное и неприветливое. Эта часть нашей дальней дороги, наверное, самая интересная. Природа вокруг удивительная, горы, как в сказке. И прямо через них проложили железнодорожный путь. Поезд часто нырял в туннели. Их здесь несколько десятков. Через один мы ехали почти полчаса, потому что он был длинный, а поезд шел очень медленно. Мы смотрели на сырые мрачные стены подземелья, и было немного страшно. А когда выехали из туннеля, рассмеялись, глядя друг на друга. Паровозный дым закоптил наши физиономии, мы стали черными, как негры, а волосы и уши набилась угольная пыль. Наконец поезд спустился к Байкальскому берегу, и теперь мы уж совсем близко могли видеть это чудо природы. Нас дважды выпускали из вагонов. Вода в Байкале прозрачная, даже дно видно, чистое и вкусное. Мы пили ее из ладошек, набирали во что только можно, ополаскивали лица. Но вот Байкал остался позади, и мы поехали к Чите. Мы видели на запасных путях воинские составы. В них находились чехи, сербы, японцы, французы. На станциях пробки и поезда простаивали по много дней. А нас выручал американский флаг. Он обеспечивал нам быстрое продвижение. На одной из небольших станций мы остановились рядом с запасным составом. Напротив нас обедали несколько офицеров. Дверь их вагона была широко открыта, и мы видели, что еда их довольно бедна. На столе один рис. Я впервые видела, как человек ест не ложкой, не вилкой, а двумя палочками, и делали это так ловко, что ни одно зернышко не просыпалось. Просто фокус. Это были японцы. Наверное, смотрел я слишком внимательно, потому что офицеры обратили внимание и стали знаками приглашать пообедать с ними. Может, они подумали, что русские дети голодны, но мы отказались. Тогда один из японцев спустился из вагона по лесенке и протянул нам шоколад. Наша воспитательница возразила против подарка, но лицо японского офицера было таким искренним и доброжелательным, что Анна Александровна тоже улыбнулась в ответ и разрешила принять угощение. Мои самые любимые и далекие, папочка и мамочка, продолжаю свое длиннющее письмо. Когда пишу, как будто разговариваю с вами, от этого становится легче. К нашему поезду прицепили два паровоза, и мы стали чаще делать остановки. Угля не хватало, в дело пошли дрова, а их требовалось очень много. Американцы и гадать не могли, что встретиться в пути с такой проблемой. Им пришлось использовать на погрузке дров свою военную охрану. На помощь пришли и наши мальчики, старшие колонисты. Наши ребята рассказали нам о таком случае. На одном разъезде они вместе с американцами направились к большой кладке дров, которую охранял сторож. Показали ему разрешение на погрузку, но он отказал. Дрова эти кому-то уже предназначались. Солдаты все же начали носить их к паровозу. Сторож очень рассердился и дал предупредительный выстрел, но американцы отняли у него ружье и усадили на пень. Бедный старик решил, что его сейчас будут убивать, и опустился на колени. «Пощадите, ради бога, забирайте всю поленницу, только не стреляйте, меня, у меня малые дети», а его никто не собирался убивать, нужны были только дрова. И еще один случай. Мы очень полюбили кедровые орешки, и мальчики нам часто их приносили в вагон. Однажды они увлеклись сбором шишек, и случилась беда. У нас было принято, что машинист перед отправкой состава дает два гудка. Первый для посадки, а со вторым поезд начинает медленно двигаться. Для большей безопасности вдоль всего состава протянута веревка, которая соединяется с гудком на паровозе. И в случае чего неожиданно поезд можно остановить. Мальчики не услышали первого гудка. По второму гудку побежали из леса и едва догнали последний вагон. Троим из четверых удалось на ходу забраться в вагон, а Иона Абель сорвался с тормозной площадки и угодил под колеса. Ему обрезало ногу ниже колена. Поезд остановили. К мальчику бросились солдаты и воспитатели. Мы тоже выскочили из вагона, и он лежал на шпалах, истекая кровью. Врачи перетянули ногу мальчика жгутом, понесли его в головной классный вагон. А в середине поезда с другой группы ехал младший брат Иона, Вениамин. Он тоже выскочил из вагона, побежал в конец поезда, но старшие мальчики его перехватили. «Пустите меня, пустите!» — кричал Вениамин. Он так сильно вырывался, что даже покусал двум мальчишкам руки. Я все это видела и слышала. Мне сейчас страшно вспоминать. Уже несколько колонистов погибли, умерли и пострадали с тех пор, как мы покинули Петроград. Господи, сделай так, чтобы больше ничего плохого не случилось, чтобы все мы благополучно вернулись домой. Мне теперь нужно писать короче, потому что уже не хватает бумаги. В Чите мы простояли несколько дней. Она мне запомнилась сильным ветром, пылью и песком, летящим в лицо, так что трудно дышать. За Читой мы повернули на юг и переехали границу с Китаем. После сибирских лесов пошла равнинная местность, много маленьких, любовно обработанных участков земли. С каждым днем становилось все теплее, пока не наступила жара. Несмотря на открытые двери, в вагоне было душно. Так хотелось искупаться. И вот мы прибыли на станцию Хайлар. Там есть река, которая также называется, как и город. Нам разрешили выйти из вагонов и искупаться в прохладной китайской реке. Это было замечательно. Здесь могли отмыться от гари, пыли и постираться. А потом был довольно большой город Цицикар. Мне там понравился вокзал. Я видела рикшу, который вез невесту. А рядом с рикшей топали гости и музыканты, которым даже удавалось играть на бегу. Харбин проехали почти не останавливаясь, потому что в городе была чума. На платформе стояли китайцы с марлевыми повязками на лицах. Нас даже не выпустили из вагонов, чтобы не заразились, и поезд покатил дальше. Сегодня вечером мы должны приехать на станцию пограничная. Маньчжурия осталась позади. Мы с Катей впервые побывали за границей. После этого еще больше хочется домой. Завтра будем во Владивостоке. А вот в котором часу, никому неизвестно. Так хочется, чтобы это мое письмо не потерялось в дороге и попало к вам. Американцы обещают помочь с почтой, и я им верю. Обнимаю всех вместе и целую каждого в отдельности. Ксения Амелина, станция пограничная, 1 сентября 1919 года.